Для меня честь познакомиться с хранителем Злат Британии. Не стоит, дитя, посмеялся Златократ. Но мне приятно, что ты знаешь, как звучит мой титул. Что неудивительно, если учесть, кто ты. Встань, о чем вы говорите? Сразу поинтересовалась я, вставая. Все гоблины во всех отделениях банка Гринготс имеют приказ, вздохнул гоблин. Если в случае проверки обнаружится посланник богов, немедленно уведомить об этом главу клана. Посланник богов, удивленно уточняю я, не стоит, вновь вздыхает Златократ. То, что ты уже продемонстрировала, как только я вошел, говорит мне, что ты знаешь о том, что я говорю. Молча, поворачиваюсь к своему поверенному и выхватываю у него пергамент. Общая проверка. Имя. Гаррота Джеймс Поттер. Возраст. 7 лет. Пол. Женский. Волшебница. Магический потенциал. Неопределим. Наследница рода Поттер. Кровь Пиверелов. Дары магии. Артефактор. Некромант. Малефицент. Химеролог. Проклятие магии. Плохое зрение. Глубокая проверка. Кровь предвечной. Жрица предвечной. Прошедшая грань. Возрожденная. Приплыли, спалилась так спалилась. Вам все понятно? Хмыкнул Златократ. Более чем, мрачно отвечаю я, кладя листок пергамента на стол. И что дальше? Мы, гоблины, как и многие волшебные народы, напрямую зависим от магии, начал говорить глава клана. Редко, очень редко можно встретить среди людей представителей наследников богов и богинь, а наследников предвечной невесты того реже. Но жрица, гоблин хмыкнул, это еще реже. Я живу уже 3000 лет, уважаемая, и еще ни разу не встречал истинных жрецов предвечной невесты. И, я скептически на него взглянула. Что это меняет? Это меняет многое, улыбнулся глава клана. Очень многое. Гросторос, обратился он к гоблину. С этого момента госпожа Поттер становится для тебя приоритетной клиенткой. Любые дела ты должен отменять, как только ей это потребуется. Счета рода заблокируй для любых манипуляций даже со стороны опекуна. С Дамблдором, если что, я сам поговорю, он с интересом на меня посмотрел. Если потребуется что-то определенное, можете обращаться ко мне, госпожа. От такого обращения я даже икнула. Мне всего 7, вырвалось у меня. Какая я вам госпожа? Неужели только 7? Засмеялся гоблин. Возрожденная, и только 7? Сколько раз вы уже возвращались с другой стороны? Я промолчала. Я так и думал. У меня все, госпожа. Гоблин учтиво поклонился и побрел обратно по своим делам. Не говорите Дамблдору, кто я. Успела я крикнуть уходящему гоблину, а тот только кивнул. Диги Сотос, против воли прошептала я. ГХМ, поперхнулся поверенный, но быстро взял себя в руки. Я выполню поручение главы клана. Кроме того, никто не узнает, что показала сегодняшняя проверка. В этом я могу вас заверить. Надеюсь, буркнула я. Вы что-то еще хотели? Да, киваю я. Я хотела бы перераспределить деньги в моей ячейке. Хочу вложить их в небольшие, но перспективные фирмы. Кроме того, вас интересуют экзотические материалы и компоненты. Плюс, мне нужен наставник. Хочу изучать магию до поступления в Хогвартс. Внутренний мир. Сижу напротив своей структуры в позе лотоса, что, должна отметить, не очень удобно из-за строения ног моей настоящей формы, и медитирую. Медитация в медитации дело довольно забавное, но совершенно неблагодарное, скажу я вам. И все бы ничего, но постоянно приходится мониторить еще и реальный мир, чтобы не пропустить момент, когда тетя или дядя меня позовут на обед. Твое трудолюбие меня всегда удивляло, послышался голос позади меня. Лишь одно существо могло так нагло вторгнуться в мой внутренний мир. Хель, констатирую сей факт, вставая. Как твои дела, Декс? Интересуется моя начальница. Образ, который она выбрала сегодня, вызвал неприятные ассоциации, связанные с воспоминаниями моего реципиента. Лили Эванс в том возрасте, когда ее убил Дамблдор. До того, как ты пришла, нормально, скривилась я. Мне не идет этот образ, ехидно интересуется богиня. Идет, но лучше бы я его не видела, честно отвечаю на поставленный вопрос. Мгновение, и предо мной стоит красивая светловолосая женщина средних лет в легком золотистом платье. Так лучше? Да, спасибо, киваю я. Тренируешься? А куда я денусь? Пожимаю плечами. Гоблины ищут наставника для моей учебы. Остается только развивать контроль, концентрацию и физические параметры. Не надоело постоянно начинать все сначала? Наклонив голову, спрашивает Хель. Иногда надоедает. Вновь пожимаю плечами. Но такова судьба. Все мы властны над своей судьбой. Это не отменяет факт того, что я игрок, лениво отмахиваюсь от ее заявления. Ведущий создал систему, чтобы инструменты высших могли ударно развивать свои способности и быстрее приспосабливаться к реалиям миров, в которые они попадают. Грех не использовать такие возможности. Согласна, задумчиво кивнула богиня, рассматривая осколок Валан-де-Морта. Ответишь мне на пару вопросов, Хель, задавай, с улыбкой дает она согласие. Почему именно этот мир? Почему Гаррота? Что в ней такого особенного? Отражений реальности великое множество, но ты направила меня именно сюда. Мало того, ты еще и лично пришла за искрой девочки и заставила ее добровольно отдать мне свою суть. Что такого особенного в этом мире? Ты же знаешь, что есть отражение и воплощение. Я киваю. Этот мир не отражение и не воплощение. Я удивленно взглянула на свою начальницу, а она печально улыбнулась. Во многих отражениях и воплощениях меня представляют как богиню смерти, что пришла в этот мир и хитростью погубила братьев Пиверел. В других отражениях и воплощениях Поттер одни из моих потомков, я вновь киваю. Однако она печально улыбнулась. Именно в этой вселенной, взмах рукой за пределы моего внутреннего мира, я действительно была. Шок, это по-нашему. Признанный, мрачно киваю я. Именно, устало вздыхает богиня. Мой аватар прожила в этом мире долгие 150 лет. Игнатус, вновь на ее лице отразилась грустная улыбка. Был замечательным человеком. Надо же, удивленно выдаю я, почесывая затылок. То есть, теперь это твой мир? Да, кивает богиня. Именно потому я и прислала тебя сюда. Судьба волшебного мира этой вселенной меня не устраивает. Дамблдор заигрался, но лично я вмешаться не могу по известным тебе причинам. История мира магии этой вселенной поможет тебе собрать все кусочки мозаики. Делай выводы и принимай решение. Что мне делать с Валан-де-Мортом? А ты как думаешь? Поняла, киваю я. Как только уничтожу все крестражи, я передам его искру тебе. Думаю, за проступки его ждет забвение точно так же, как и Альбуса. Мне не нужны их искры, качает головой богиня. Но что мне с ними делать? Поглоти, ухмыляется Хелли и исчезает в легком мареве. Пиздец, чего она хочет добиться этим? Сразу три искры у игрока выводит его на совершенно другой статус. Я ведь перестану быть ее подчиненной, а я единственная из ее свиты игроков, что способна воплощаться в существ нечеловеческой природы. Странно все это. Хлопок аппарации, я оказываюсь в темном кабинете. Все убранство помещения говорит о том, что хозяин сей обители явный сторонник старых традиций. На стенах висят картины с изображением людей в старинных костюмах и платьях. Изображенные на них люди с интересом меня рассматривают, но я уже давно привыкла к подобному вниманию, так как часто веду себя не так, как от меня ожидают, что в свою очередь порождает странный интерес со стороны окружающих. Тумба у стены была изготовлена из черного дерева и была покрыта вязью рисунков, изображающих каких-то странных и явно недобрых существ, что охотились на людей. Книжная полка от пола до потолка около окна была полностью забита старинными фолиантами и свитками. По левую руку от меня горит камин, и напротив него стоит кресло из такого же черного дерева, как и весь интерьер комнаты, кресло, в котором со скучающим видом сидел мужчина, который на ближайшие годы должен был стать моим наставником на пути познания магии. На вид наставнику было примерно лет 30, однако внимательный взгляд его глаз выдавал немалый опыт и внутреннюю силу. Бледное лицо, темные длинные волосы убраны в аккуратный хвост на затылке, острые, но совершенно не отталкивающие, черты лица. Одет он был под стать своему жилищу. Абсолютно черный костюм тройка и багрово-красная рубашка. Рукава рубашки были подколоты запонками из белого золота с инкрустированными в них изумрудами. «Приветствую», — поздоровалась я с мужчиной, сделав легкий реверанс. «Тихой ночи, девочка», — безэмоциональным голосом поздоровался со мной волшебник. «Я удивлен, что...» Он запнулся, внимательно осматривая меня. «Сколько тебе лет?» «Полных, 7». Честно отвечаю я, рано он скривился. Твои магические каналы еще недоразвиты, а ядро нестабильно для занятия магией. Могу заверить, что это не так, уверила я его. Мои каналы достаточно развиты, а ядро стабильно. Неужели? Он криво усмехнулся. Подойди, делаю пару шагов в его сторону, и теперь нас разделяет лишь метр. Он внимательно меня рассматривает, после чего делает ленивый пас рукой и что-то бормочет себе под нос. После взмаха его руки я почувствовала легкую волну магии, что пробежалась по моему телу. Это, конечно, странно, он еще раз задумчиво меня осматривает. Но ты сказала правду. Ядро стабильно и теперь просто наращивает мощность. Каналы тоже достаточно крепки. На сильные заклинания их не хватит, но для начального курса должно хватить. Он задумчиво потер пальцами свой подбородок. Редкое явление. Это, надеюсь, не проблема? Нет, он хмыкает. Это даже хорошо. Чем раньше ты начнешь укреплять свои каналы и загружать свое ядро, тем сильнее они будут впоследствии. Чему ты хотела бы учиться? Чему вы можете научить? Вопросом на вопрос отвечаю я. Я являюсь мастером во многих науках. Он чуть скривился. Конкретнее выбирай, что именно тебя интересует. Трансконфигурация, чары, руны, зельеварение, травология, артефакторика. По мере того, как я озвучивала свои пожелания, его глаза все больше и больше расширялись. Малефицентика, некромантия, боевая магия или дуэлинг. Стоп, резко остановил он меня. За 3, почти 4 года ты собираешься изучить их все, насколько это будет возможно, киваю я. Но хотелось бы сделать упор в некромантии и артефакторике, так как эти школы являются отражением моего родового дара. Ты прирожденный некромант, кивает мужчина. Кто твои родители? Они погибли. Надо же, пробормотал мужчина, вставая. Прирожденная ведьма, некромант и артефактор. Он еще что-то бормотал себе под нос, идя в сторону тумбы. Поттер, кивнул он сам себе, наслышан. Давняя и не очень приятная история на территории Британии. Но мне лично все равно, что там с тобой связано. Те дисциплины, что ты озвучила, очень объемные и сложны в своем освоении. Более того, артефакторика подразумевает под собой зельеварение, чары, трансфигурацию и руны. Некромантия имеет в своей основе чары, руны и ритуалистику, тесно связанную с астрономией и нумерологией. Уверена, что потянешь все это. Да, киваю, хоть он этого и не видит. 3 года это очень мало. Он повернулся ко мне лицом и оперся спиной о тумбу. Нагрузка будет сумасшедшей. Я справлюсь. Уверена, ехидно интересуется он. Мало кто из взрослых может такое потянуть. Не каждый взрослый имеет такую мотивацию, мрачно выдаю я. И какая у тебя мотивация? Месть. Хм. Он вновь задумчиво трет пальцами подбородок. В соответствии с кодексом волшебника, это благородная цель. Так вы возьметесь меня обучать? Договор подписан. Он кивает. Но не обещаю, что будет легко. Учиться всегда трудно, если делать это прилежно и не отлынивать. Похвально, он кровожадно улыбается. Но не говори, что я тебя не предупреждал. Делинь. Получен квест. Муки учения. За 3 года вы учите полностью овладеть тем материалом, который вам будет давать наставник. Успех. Признание вашего мастерства в тех сферах магического искусства, которые вы будете изучать. Плюс 100% опыта. Провал. 400% опыта. Поехали. Как же мне хреново. Первое, что вырвалось у меня. Наставник оказался редкостным садистом в плане обучения. Месяц с начала наших занятий превратился в череду сплошного потока новой информации и знаний. Самое жесткое обучение – дуэли. Этот изверг даже не думал мне поддаваться в силу возраста. А его скорость – это вообще что-то невообразимое. Как, ну как человек, не связанный с системой, может так быстро перемещаться? Протянула я, усаживаясь на кровать. Да, болевые ощущения от некоторых проклятий наставника – это просто песня. Витакан патистатим. Пробормотала я, прикладывая ладонь к груди. Волна восстанавливающей магии пробежалась по моему телу, и сразу стало легче двигаться. Универсальное заклинание, восстанавливающее небольшие повреждения и восполняющее потерянные силы. Удобно. Самое смешное, связанное с этим заклинанием, было то, что мне его отдельно не преподавали. После первой же дуэли, когда я валялась на полу и пыталась не задохнуться от ярких болевых ощущений, наставник просто бросил свиток с этим заклинанием рядом со мной. Не хочешь ждать окончания эффекта проклятия? Учи. Кратко и понятно. Вообще боль – один из лучших мотиваторов. Садист. Буркнула я, вставая с кровати. Так или иначе, занятия с наставником ударными темпами пополняют мой арсенал заклинаний и набор полезных навыков. Уже сейчас я могла оперировать довольно большим количеством заклинаний, как боевых, так и бытовых. Про чары и руны я вообще молчу. Взмах рукой, в сторону лежащего на комоде спортивного комплекта, невербальная акция, и одежда летит ко мне. Удобно. Быстро одеваюсь и выбегаю на улицу для утренней пробежки. Может показаться, что я неосмотрительна, так как наша доблестная соседка миссис Фиг человек ДДД, но проблему с этой особой мне помог решить наставник. Как? Не спрашивайте. Просто теперь она вообще не обращает на меня внимания, но продолжает честно стучать Эльбусу о том, что никаких изменений в моей жизни нет. «Почему?» – спросил меня наставник, когда я отказалась от утренних пробежек и вообще от физических занятий на территории Тисовой улицы. «Миссис Фиг», – скривившись, отвечаю я, – «наша соседка – человек Эльбуса Дамблдора. Он приставил ее ко мне, чтобы следить за моей жизнью. И в чем проблема?» – удивился мужчина. «Пусть следит дальше. Дамблдор в моем списке», – мрачно выдаю я, следя за реакцией наставника. Тот постоял некоторое время с задумчивым видом, а потом рассмеялся. «Далеко пойдешь», – отсмеявшись, заявил он. «Замахнуться на Дамблдора, водает», – вытерев скупую слезу, – пробормотал он. «Ладно, помогу я тебе с этой, миссис Фиг. Больше она не будет тебя беспокоить. Только не убивайте ее», – вздрогнула я. «Жалко бабушку», – усмехнулся он. «Я ее сама потом на тот свет отправлю», – фыркнула я. «Но известный шпион лучше неизвестного». «Правильно мыслишь», – похвалил он меня. «Я просто сделаю так, чтобы она не обращала на тебя внимания, но была уверена, что у тебя все идет без изменений». «Спасибо», – поблагодарила я его. «Не отвлекайся», – он махнул рукой в сторону нескольких книг, стоящих стопкой рядом со мной. «Руны сами не изучатся. Я говорила, что он садист. Пробежка. Вроде бы ничего в этом особенного нет. Многие утром бегают, и я только и успеваю здороваться с соседями, но для меня данный вид тренировок имеет определенное значение. Развивая выносливость, я смогу больше пропускать энергии через свои каналы, что увеличит мощность моих заклинаний». Вернувшись домой, я быстро проскочила в ванную и привела себя в порядок, после чего принялась за завтрак. Как-то само собой получилось, что теперь по утрам я отвечаю за еду, а тетя может спокойно поспать дополнительный час. И ей приятно, и меня никто по утрам не дергает. Утречка. Не оборачиваясь, здороваюсь с зашедшей на кухню тетей. «Ага», зевая, выдает она. «Опять бегала, надо развивать выносливость», пожимаю я плечами. «Загоняешь ты себя», буркнула Петунья и пошла в ванную. «А куда деваться? В моих противниках два великих волшебника современности. Если с мелочью я смогу справиться, то вот с главарями банд мне не совладать. Пока, по крайней мере». Быстро перекусив, я вернулась в свою комнату и очередным взмахом руки с командой ключом заставила разложиться стол для работ по артефакторике. Маленький сундучок быстро превратился в полновесный станок для начинающего артефактора. «Так», — пробормотала я, беря в руки половинку металлического шарика. «Вообще малое количество огневой мощи заменяется большим количеством стволов и частой стрельбой. Закон больших чисел. И для того, чтобы обеспечить себе достаточно плотный огонь, можно пойти двумя путями. Первый – изготовить убер-пушку, что будет стрелять не хуже гатлинга. И скорость стрельбы, и плотность огня. Из минусов – жрет, как не знаю кто. Второй – большое количество не особо скорострельных орудий. Минус – где взять столько сторонников? Решение я нашла в своем давнем-давнем опыте. Дроны. Управляемые дроны. Сейчас я занята изготовлением управляющего контура будущих помощников. Сложность заключалась в том, чтобы сделать универсальный процессор, который будет откликаться на набор необходимых мне приказов и свободно работать с дополнительным обвесом. Сам по себе управляющий контур какими-то возможностями не отличается. Только цепь управляющих рун и соединяющих рун, выполняющих роль USB-портов для обвеса. Впоследствии, я собираюсь изготавливать оборудование отдельно и смогу менять начинку дронов по своему усмотрению, в зависимости от ситуации. В центре сфер диаметром 10 см, в специальном креплении, соединенном с половинками процессора распорками, я разместила малый кристалл духа, на которой уже была нанесена вязь рун и соединила половинки. После я взяла небольшую тарелку диаметром 20 см с вязью рун левитации, что в наглую скопировала с ковра самолета, и прикрепила ее к сфере процессора. Поставив недодран на подставку, я взяла браслет с управляющим контуром. Несколько минут, и вот по моей комнате летает шарик с тарелкой сверху. Отлично, теперь пора заняться другим оборудованием, ведь дрон может не только атаковать, но и защищать. Плюс я смогу быть в нескольких местах одновременно, если смогу соединить чары сквозных зеркал с контуром управления. Но не будем забегать вперед. «Максилпульс!» – выкрикнула я. Небольшое железное колечко, надетое на конец палочки, мгновенно испарилось и, спустя долю секунды, мишень, что стояла напротив меня в сотне метров, разорвала на мелкие кусочки, а из стены позади мишени вырывается большой кусок камня. «Впечатляет», — удивленно констатировал наставник. «Я так понимаю, что ты смогла каким-то образом разогнать кольцо до приличной скорости. Магнитное поле», — поясняю я, протягивая мужчине два черных магнита. «Его начали изучать маглы еще в конце 13 века. Я прочитала довольно много магловской литературы и придумала это заклинание. Оно состоит из трех слов. Магнит, целеритате, пульсус. Магнит, скорость и импульс. ХМ». Наставник задумчиво то слеплял, то разлеплял два магнита в своих руках. Но кольцо ведь не было магнитом. С помощью магнитного поля можно разогнать любой ферромагнетический материал, то есть любой металл, который может стать магнитом. Я пожимаю плечами. Железо самое легкодоступное. «Очень интересно», — пробормотал мужчина. «Ты создала это заклинание, используя науку маглов?» «Ага», — киваю я. «Не очень удобное». Он посмотрел на то, что осталось от мишени, но крайне мощное. «Зачем оно тебе?» «Часть разработок», — вновь пожимаю плечами. «Если такому заклинанию повысить точность, да, то оно идеально будет подходить против целей на больших дистанциях», — киваю я. «Ты полна талантов», — хмыкнул мужчина. «Предоставишь формулу, надеюсь, дальше вас это заклинание не пойдет, по крайней мере, ближайшие десятилетия». Протягиваю ему свиток с полным описанием формулы и теории использования заклинания. Забрав у меня свиток, мужчина достал свою палочку. «Клянусь магией, что беру знания о заклинании Максилпус у своей ученицы исключительно в научных целях и обучать этому заклинанию никого не стану в течение 20 лет без разрешения мисс Поттер». Я сказал: «Ау!» Вырвалось у меня, когда палочка в его руках засветилась на долю секунды. «Мои ученики часто со мной советуются по поводу своих идей», — он понимающе хмыкнул. «Наработанная практика». Однако он задумчиво на меня посмотрел. «Боевое заклинание такой силы в 8 лет. Впечатляет». «Спасибо», — скромно пробормотал я. «Серьезно. Мне пипец как польстила его похвала. И пусть я честно сперла идею из предыдущих воплощений и просто людских фантазий, но реализовать принцип работы Гаусс-установки в заклинании оказался еще тот геморрой. Наставник, обращаюсь я к мужчине, вы не могли бы мне сегодня помочь? Что именно тебя интересует?» — уточняет он, отрываясь от чтения свитка. «Мне нужно попасть сегодня в Годрикову впадину». «Зачем?» «Сегодня годовщина смерти моих родителей», — сухо отвечаю я. «Хочу посетить их могилу». «ХМ». Мужчина задумчиво смотрит на настенные часы. «В принципе, можно», — он кивает. «Переоденься. У вас там холодно в это время года». После операции с наставником, я осмотрелась. Городок поселкового типа. Ничего особенного в этих двух-трехэтажных домах не было. Темная улица и минимум людей вокруг. Прибыли мы где-то в 11 часу ночи. «Странно, что мне не пришлось применить маглоотталкивающие чары», — пробормотал мужчина. «Этот городок тесно связан с магией. Здесь проживает очень много волшебников и все чары давно настроены». «Понятно», — кивает наставник. «Куда?» Я осматриваюсь и быстро нахожу ориентиры, которые мне описали гоблины, когда я попросила у них информацию о местонахождении могилы моих родителей. «Сюда», — отвечаю я и пошла в сторону кладбища. Двигаясь по переулкам Годриковой впадины, мы старались привлекать к себе минимум внимания, да и вообще были одеты так, чтобы никто не мог рассмотреть наши лица. Манти, пусть и неудобны для постоянного ношения, но могли выполнять очень много функций. «ХМ», — задумчиво хмыкнул наставник, когда мы прошли мимо памятника. Вырезанный из одного куска белого гранита двухметровый обелиск в центре небольшого парка. Внешне ничем не примечательный и только табличка какой-то надписью внизу. Читать я не стала. «Идиотизм», — буркнула я, рассматривая монумент, посвященный моей победе над Волан-де-Мортом. Вместо того, чтобы вмешаться в противостояние Тома и Альбуса, волшебники предпочли просто отсиживаться в стороне, а потом произвести в герои годовалую девочку. «Действительно идиотизм», — мрачно выдал мужчина, и мы пошли дальше. Красиво выполненная гранитная могильная плита. Слева — Джеймс Поттер. Справа — Лили Поттер. «Печально», — произносит стоящий позади меня волшебник. «Такова судьба всех, кто становится игрушкой в руках сумасшедших», — мрачно произношу я, осматривая могилу. «Но кто-то ведь помнит», — он рукой указал на сторону моей матери. «Со стороны Лили лежат две высохшие розы. Я догадываюсь, кто приносит сюда цветы», — грустная улыбка сама собой растянула мои губы. Опускаюсь на землю, Достаю из-под мантии два цветка асфаделя и кладу их рядом со старыми розами. «Символично», — хмыкнул наставник. «Цветок забвения и символ Хель. Ты собираешься мстить за них?» — уточняет мужчина. «Нет», — фыркаю я. «За нее», — провожу пальцами по гладкому камню со стороны Лили. «Мой отец был идиотом, раз безоговорочно слушался Альбуса. Нужно иметь свою голову на плечах, а он во всем слушался старого интригана и, как результат, обвожу окружающее нас кладбище рукой. В 21 год покоится в земле, и мало того, рычу я, потащил за собой Лили. В молчании мы еще какое-то время пробыли на могиле моих родителей, прежде чем вновь отпарировать до поместья наставника. Сегодня занятий не было. Новый, блин, год или Рождество. Совершенно ненужный, с моей точки зрения, праздник, но все упорно его отмечают. Я же сижу у себя в комнате и работаю, пока Дурсли с соседями занимаются активной подготовкой к празднику. Минуя Магнедайн, взмах палочкой и очередной дрон уменьшается до размеров шарика для гольфа. Беру готовые уменьшенные экземпляры и кладу в специальную шкатулку. Специальная она потому, что имеет свойство погружать объекты, помещенные внутрь, в стазис. А нужно мне это из-за того, что кристаллы духа, будучи подключенными к артефактам, очень быстро тратят свой заряд. И я пока никак не могу избавиться от этого недостатка. На данный момент в моем распоряжении десяток процессоров и кучка дополнительного оборудования для дронов. И я постараюсь увеличить это количество, по крайней мере, до двух десятков. Зачем так много? Так не бывает много огневой мощи, и это если не брать во внимание того, что часть из них будут следящими и защитными. С учетом того, что я собираюсь работать незаметно, чем больше дронов у меня в наличии, тем лучше. Проблемой пока остается рельсовая пушка для дронов. Максилпулс — удобная вещь, можно много колец с собой таскать. Однако, не всегда у меня будет достаточно времени, чтобы подготовить заклинание к использованию. На данный момент сырая версия волшебного рейлгана требует 5 секунд на применение, а с учетом того, что это боевое заклинание, то получается непростительно долгая подготовка. За 5 секунд меня можно будет 10 раз раскатать в блин, и я даже вякнуть не успею. Но Максилпулс я разрабатывала не для палочки, а для изготовления боевого контура оружия. Имея в наличии работающее заклинание, можно сделать рунную связку, которая будет работать по такому же принципу, чего я собственно и добивалась, разрабатывая его. Достав из инвентаря еще несколько осколков духа, я разложила на столе набор для изготовления небольших артефактов. Несмотря на праздничное настроение 99,9% населения на это Рождество, у меня были определенные планы. Портовый городок на севере Англии, Сандерленд, располагался рядом с рекой Уир, из-за чего большую часть времени был покрыт туманом, что было мне на руку. В основном население города сейчас пребывало на главной городской площади, либо прогуливалось около реки или главного моста через Уир. Я же стояла на улице около небольшого домика в спальном районе. Прибыла я сюда при помощи порт-ключа, анонимно купленного, опять же у гоблинов. Подхожу к непримечательной двери. Пара капель в глаза, растереть ладонями лицо, растрепать перекрашенные в ярко-зеленый цвет волосы. Отлично. Взгляд максимально грустный и стук в дверь. Через пару минут на порог выходит пожилой мужчина. Внешне ему можно было бы дать лет 60, но на самом деле ему было больше сотни лет. Одет он был в весьма забавный халат бирюзового цвета, а на ногах у него были тапочки-кролики, розовые. «Что случилось, девочка?» — обеспокоенно спросил он меня. «Дядя», — всхлипнула я, — «я потерялась. У вас есть телефон? Хочу маме позвонить». «Нет», — обескураженно отвечает мужчина. «У». На одной ноте выдаю я печаль и, присев на корточки, прячу в ладонях лицо. «Не переживай», — попытался он меня успокоить, кладя руку мне на плечо. «Мы най». Договорить ему не дала моя ладонь, накрывшая его руку и последовавший за этим укол. Отдернув руку, мужчина с изумлением посмотрел на капельку крови на коже. Переведя взгляд на встающую меня, волшебник покачнулся и упал. «Яд из личной коллекции моего наставника. Гоминум ревелия», — взмах палочки в сторону дома волшебника. «Никого». «Мобиликорпус», — очередной взмах палочкой в сторону лежащего волшебника, и бессознательное тело поднимается в воздух. Подтаскиваю к себе мужчину и, дотронувшись до него, активирую ключ-портал. Хлопок, и я, вместе с волшебником, оказываюсь в лесу на заранее подготовленной площадке. Укладываю тело на землю в центр начерченного ритуального круга. Инкарцера, мужчину обматывает веревкой, и сверху накладываю чары укрепления. Силенция, заклинание немоты кладется сверху. Лезу в карман и достаю бутыль с противоядием. Одной капли будет достаточно. Через пару мгновений мужчина начал ворочаться и приходить в себя. Тихой ночи, Элфиас Дош, здороваюсь я с пришедшим в себя волшебником. Простите, что не представилось с самого начала нашего знакомства, извиняюсь, делая легкий реверанс. Гаррота, наследница рода Поттер, мужчина с удивлением смотрит на меня. Вестиум, взмах палочкой и вся его одежда испаряется. Вынуждена сообщить вам пренеприятнейшую новость, господин Дош, хмыкаю я, смотря волшебнику в глаза. Вы являетесь другом Альбуса Дамблдора, который повинен в смерти моих родителей. Так получилось, что я все, начиная с самого рождения, помню. Помню и прекрасно понимаю, что своими действиями Альбус довел двух молодых волшебников до могилы и оставил годовалую девочку сиротой. Непосредственно против вас я ничего не имею, однако тот факт, что вы являетесь другом этой хитрой твари, привел вас сегодня на эту поляну. Обвожу окружающий нас пейзаж рукой. Отражена ментальная атака. А вот лезть мне в голову не стоит, хмыкаю я. Мало того, что у вас это не получится, я ведь и обидеться могу, улыбаюсь, направляя на него палочку. Круция. Если бы он мог кричать, он бы взвыл на всю округу, так как силы в это заклинание я вложила немало. Помучив мужчину 20 секунд, отменяю действие пыточного заклинания. Витакан патистатим. Восстанавливаю его силы. В следующий раз Круциатус будет действовать дольше, предупреждаю я его. Итак, киваю сама себе, идя к небольшому кругу нарисованного в изголовье нарисованной на земле фигуры. Вернемся к цели нашей встречи, встаю в круг и убираю палочку в чехол, после чего смыкаю ладони и сплетаю пальцы в причудливую фигуру. Вы станете посланием для Альбуса. Посланием, говорящим, что есть люди, которые не останутся в стороне, и не будут просто смотреть на то, как он играет чужими жизнями. Постарайтесь расслабиться, мистер Дош, ритуал недолгий. Санинформия, произношу я одно из самых запрещенных заклинаний, глубокий вдох, концентрируюсь и. 1 января 1988 года, больница Святого Мунга, 6 часов 42 минуты. Вызов, пришедший из больницы Мунга, стал для Дамблдора сюрпризом, но когда он прибыл туда, его ждал еще больший сюрприз. «Альбус!» — воскликнул старший колдоврач и его старый знакомый Кристофер. «Слава Мерлину, ты прибыл!» «Что такое, Крис?» — поинтересовался великий волшебник. «Что за срочность?» 2 часа назад прибыли Авроры, скороговоркой начал отвечать целитель. «Они привезли пострадавшего. Ты ведь и сам можешь со всем справиться!» — добродушно улыбнулся Альбус. «Не в этот раз!» — покачал головой Кристофер. «Идем!» Старший целитель больницы быстрым шагом повел директора школы волшебства по коридорам больницы, быстро описывая симптомы проклятия, наложенного на его пациента, и с каждым словом взгляд великого волшебника мрачнел. Исходя из того, что описал целитель, получалось, что его старого и надежного друга детства Элфиаса Дожа кто-то проклял. Причем проклял профессионально и использовал совершенно неизвестные целителем Мунга заклинания. «Сразу говорю, Альбус», — мрачно предупредил целитель, как только подвел Дамблдора к двери в палату с пострадавшим. Зрелище ужасное. И распахнул дверь. Представшая перед Альбусом картина ужаснула даже видавшего виды опытного волшебника. Тело старого друга было изуродовано быстро прогрессирующим разложением, и это причиняло бедняге просто неимоверную боль. Но не это было самым страшным. Сразу за прогрессирующим разложением тканей шло мощное исцеление, и процесс повторялся вновь и вновь, доставляя пострадавшему еще большие муки и не давая испустить дух и отправиться за грань. Кто бы ни наложил на Элфиаса это проклятие, он явно хотел заставить его мучиться как можно дольше. Как давно он в таком состоянии? Сухо поинтересовался Дамблдор, подходя к кричащему в муках другу. 2 часа у нас, но сколько прошло время с момента наложения проклятия, нам неизвестно. Посмотрим. Пробормотал волшебник и взмахнул палочкой, накладывая диагностические чары. Однако эффект наложения чар превзошел все самые смелые ожидания. Дош, резко перестав кричать, крепко вцепился в мантию Дамблдора и подтянул его к себе. «Альбус!» – прохрипел мужчина. «Это ты виноват!» «Дош, что?» – попытался спросить великий волшебник, но старый друг не ответил. Закричав от страшной боли, мужчина отпустил мантию, за которую держался и забился в страшных конвульсиях. Сосуды проступили под его кожей и почернели, после чего тело проклятого волшебника начало с большой скоростью набухать. Все, что успел сделать Дамблдор, это отбросить в стороны собравшихся вокруг пострадавшего колдомедиков и наложить защитные чары на себя. Тело старого волшебника лопнуло от резко возросшего внутреннего давления, забрызгав стены и потолок кровью и ошметками внутренних органов. «Эх, Дош!» – выдохнул великий волшебник, а Альбус, дрожащим голосом привлек его внимание Кристофер, указывая на стену напротив них. «Тот, кто играет чужими жизнями, сам станет игрушкой в чужих руках», – была выведена кровью надпись на стене. «Дура!» – кричал хлопочущий надомный наставник. «Как ты умудрилась получить столь сильное магическое истощение? О чем ты вообще думала, когда решила использовать проклятие вечного разложения? Ты вообще, и все в таком духе. Сколько бы он ни разорялся, сколь хреново бы мне сейчас не было, и сколь отвратительными бы не были укрепляющие и кровоостанавливающие зелья на вкус, я все равно чувствовала себя как минимум довольной. Да, ритуал наложения столь сложного проклятия выпил из меня все соки, а с учетом заклинания, превращающего мою кровь в ману, можно сказать, что выпил буквально. Но оно того стоило. Хотела бы я посмотреть на лицо этого старого маразматика, когда Дош лопнул как гнилой арбуз. Хотя он и был гнилым. Хе-хе, Магна Конвитае, бормочет наставник, держа ладонь на моем лбу. Волна восстанавливающего заклинания проходит по моему телу, а мужчину вдруг скручивает. Отбежав от меня к умывальнику, его вывернуло приступом рвоты. Перетрудился, видимо. «Простите, извиняюсь я, дура», – буркнул наставник. «Ладно бы только ритуал, но зачем было использовать магию крови? Я хотела передать послание». «Передала?» – мрачно поинтересовался мужчина, вытирая полотенцем лицо. «Да, чтобы я больше такого не видел», – потребовал он, возвращаясь к кровати. «Еще одна такая самодеятельность, и контракт будет расторгнут». «Поняла, да, сэр», — ответила я и отрубилась с мыслью, что Новый год прошел удачно. В конце февраля 88-го у меня с наставником состоялся интересный разговор. Сидя в своем кресле и читая мне лекцию по принципам комбинации чар, он ненадолго прервался и, как-то странно вздрогнув всем телом, встал со своего кресла у камина. Пройдя в дальний конец комнаты, он открыл один из ящиков и молча достал оттуда бутылку вина с бокалом, налил почти полный бокал алого напитка и залпом выпил, после чего некоторое время смотрел в стену пустым взглядом. «Что с вами, наставник?» – поинтересовалась я. «Ты знаешь, как меня зовут?» – мрачно поинтересовался он. «Нет, Елеван Певерел», – представляет он. Я ошикнул от удивления. «Это что получается? Певерелы не вымерли?» «Твое удивление уместно», – с усмешкой произносит он, возвращаясь на свое место. «Но, род Певерелов, удивленно выдаю я, но он меня перебивает. Исчез», кратко произносит он. «Мы покинули территорию Британии сотни лет назад и перестали быть подданными ее величества. Именно поэтому наши имена перестали отображаться в книге домов. Но мы не вымерли, как считают многие. На данный момент у меня около десятка родичей по всему миру, и у всех фамилия Певерел. Ау», только и смогла я произнести. «Это точно», устало вздыхает он. «Ты Поттер, последняя представительница крови наследников Хель на территории волшебной Британии, моя дальняя родственница».